лагере нас ждало письмо директора. В нем подтверждалось, что мы должны уехать из Серенгети 31 мая и что больше нам не разрешается привозить мясо для львя. Мы отправились к урочищу. У Джеспа пропал аппетит. Он был апатичен и к мясу не прикоснулся. Возможно, тут была виновата рана, хотя она и казалась чистой на вид. А может быть, его заразили мухи ЦЦ или клещи, так же, как и Эльсу, когда мы выпустили ее первый раз в области, схожей с Серенгети. Это нас тревожило. На следующий день мы пошли вдоль урочища, пытаясь бинокль увидеть Джеспа. Когда мы наконец разыскали львят, они нас заметили и бросились в скалы. Я попробовала звать их, но это было бесполезно. Между лагерем и урочищем простерлась самая красивая часть долины. Река петляла здесь среди низких лесистых холмов, где постоянно обитали антилопы, импалы, водяные и болотные козлы. В этот день покой долины нарушало ржание зебр. Их нескончаемые табуны промчались мимо нас, точно гонимые невидимой силой. Иногда вожаки на миг останавливались, как бы для того, чтобы осмотреться, и тут же с удвоенной скоростью скакали дальше. В одном месте к реке вплотную подступал крутой косогор. Здесь зебры протискивались сплошной массой. Я вспомнил рассказ инспектора о том, как 5000 гну скопились у водопоя. Пробиваясь к воде, они буквально топтали друг друга. Когда стадо ушло, он насчитал 19 раздавленных животных. Зебры, за которыми мы наблюдали, составляли лишь отдельный отряд большой армии 25 тысяч голов. По пути домой мы поднялись на пригорок между долиной и урочищем львят и увидели стремительно движущееся полосатое море зебр, по краям которого черными островками выделялось около 200 буйволов. Пробираясь между темными скалами, я подумала, что плита из такого камня, да и к тому же отсюда, из новой обители львят, очень подойдет для могильника Эльсы. Я проверила твердость плиты кусочком кварца, он с трудом царапал ее. Впоследствии каменотес, которому мы поручили выбить на плите имя Эльсы, сказал нам, что испортил 5 зубил и никогда больше не возьмется высекать что-нибудь на таком камне. Когда стемнело, появились львята. Они еще не совсем отвыкли от ночных повадок. Джеспа отведал рыбьего жира и ушел за машину. После еды брат и сестра пытались затеять с ним игру, но он не поднимался с места, только лизнул их. На рассвете Гупа и Эльса маленькая позавтракали, потом стали тормошить Джеспа, пытаясь увести его в урочище. Наконец он медленно встал и побрел за ними. Я откликнула его, он повернулся и подошел ко мне. Я стала уговаривать его поесть теми же словами, какими раньше уговаривала Эльсу. Он послушался и впервые за 3 дня притронулся к мясу. Гупа и Эльса маленькая все время звали брата. Он поднимал голову, но снова принимался есть, а я понукала его. «Ну, Джеспа, не яма, мясо, не яма, поешь еще немного». В конце концов Гупа вернулся, подтолкнул Джеспа сзади и увел его. В тот день мы видели птицу секретаря. Она яростно клевала что-то, но вместе с тем явно остерегала своего врага. Было очень потешно смотреть, как пляшут эти длинные тонкие ноги, как трясутся перья на голове. Секретарь расправил мощные крылья и продолжал клевать и прыгать, пока в воздухе не мелькнула убитая змея. На болоте ходили 2 нарядных венценосных журавля. Видно, они обитали здесь постоянно, потому что мы и потом их тут встречали. К журавлям присоединился аист, очень крупный и красивый, с роскошным черно-белым оперением, ярко-красным клювом, поперечной черной полосой. У меня еще оставалось немного тирамицина, и я решила вечером начать лечить Джеспа. Хорошо, что он один привык лакать рыбий жир у меня из рук, иначе почти все досталось бы Гупе. Мясо было уже не свежим, и львята недовольно морщились, нюхая его. Неверно говорят, будто львы нарочно дают мясу полежать, пока оно не протухнет. Другое дело, что голодный зверь сожрет все, что угодно. Хоть бы львята поскорее научились сами добывать себе пищу. Словно прочитав мои мысли, Эльса маленькая решительно зашагала куда-то с таким видом, будто и прям собралась на охоту. Гупа пошел за нею, один Джеспа остался на месте. Время от времени он поднимал голову, а когда наконец брат и сестра вернулись, он даже поиграл с ними. Но было видно, что ему сильно нездоров. Покинуть его в таком состоянии мы не могли. И Ибрахим повез Сиронеру письмо инспектору. Мы просили продлить на несколько дней наше пребывание в заповеднике. Но чем же кормить Жеста? Времени оставалось мало, и Жорж на свой риск отъехал от парка километров за 60 и застрелил антилопу. Мы знали, что нарушаем запрет, но неужели нам не простят этого греха? Поблизости от границы мы заметили летевший очень низко самолет. Должно быть, продолжает подсчет мигрирующих животных, решили мы. А когда вернулись в лагерь, там же был инспектор. Оказалось, что он сидел в самолете и разглядел добычу Джордж. Почему мы не послушались? Мы попросили извинить нас, рассказали, в чем дело, объяснили, что нам надо еще побыть около львя. Инспектор ответил, что от него это не зависит. Лучше обратиться в Арушу, к директору национального парка. Надо было или трястись 400 километров на машине, или нанять самолет. Времени было в обрез, и мы решили, что я полечу в Арушу, а Джордж останется присматривать за львятами. Инспектор любезно предложил связаться по радио с Найроби и заказать для меня самолет. Вылет назначили на утро. Ночь мы, как обычно, провели около львят.